Глава восьмая. 4 года, прошедшие между апрелем 1216 года, когда Пьетро наконец добрался до Палермо, и сентябрем 1220, когда Фридрих пересек Альпы и спустился в Италию, оказались одним из худших периодов в жизни Пьетро. Причина была простая. Он был полностью лишен всякой возможности предпринимать что-либо в отношении Иоланты. Первые 6 месяцев он потратил на безуспешные попытки получить огромное наследство, насчитывающее несколько миллионов таранов, которые оставил ему Исаак. Это оказалось совершенно безнадежным делом. Люди Фридриха, управляющие островом, не выказывали ни малейшего желания отдавать такие деньги или даже часть их из императорских сундуков без прямого приказа самого Фридриха. Пьетро написал Фридриху, но для того, чтобы письмо дошло с Сицилии до Германии, требовалось от 3 до 5 месяцев, если оно вообще туда доходило. А Фридрих не торопился с ответом. Когда Пьетро в конце концов получил ответ императора, в нем было только сказано, что Фридрих сам по приезде займется этим делом. Тем не менее, это письмо в одном смысле оказалось весьма ценным. В нем признавались претензии Пьетро на наследство. Благодаря этому простому признанию за подписью Фридриха, скрепленный императорской печатью, Пьетро смог просуществовать эти 4 года. Он получил возможность занимать деньги у банкиров, которые рады были одолжить ему и больше в надежде завоевать расположение Фридриха. Но Пьетро ненавидел влезать в долги. Он ограничивался лишь суммами, на которые мог прожить достаточно скромно со своими оруженосцами Олда и Рейнальдо. В любом случае, никто не одолжил бы ему достаточно денег, чтобы заплатить 2 или 3 сотням наемников, необходимых для штурма Хелимарка, а деньги ему были нужны только для этого. Так что ему не оставалось ничего другого, как ждать. Ждать Фридриха. Ждать, когда что-нибудь случится. Что-нибудь, способное изменить ход вещей, способное поддержать в нем надежду. К весне 1219 года он уже не мог больше терпеть. От отчаяния он сел на коня и в сопровождении Олда и Рейнальдо поехал по направлению к Реце. Хозяин постоялого двора Руффио смотрел на него с нескрываемым ужасом, восхищением и не без страха. «У господина железные нервы», — сказал он. «Вернуться сюда в сопровождении всего 2 вооруженных людей». «Сир Пьетро, вам надоела жизнь?» «Нет», — сказал Пьетро, — «мне не надоела жизнь». «Откупоривай бутыль, мой добрый Руффио. А теперь я жду от тебя новостей». Руффио принес флягу. «Что хотел бы знать, мой господин?» «Все», — сказал Пьетро. Где-то в глубине мозга у него зрел сумасшедший план. Как-нибудь он проскользнет в Хелимарк. Как-нибудь он вытащит Ио оттуда. А потом они вдвоем будут скакать. «Сир Энсо», — рассказывал Руффио, — «ужасно непопулярен. Многие рыцари бросили службу у него. Его сервы постоянно на грани восстания. Так плохо он с ними обращается. а когда крестьяне так настроены, урожай бывает ничтожным. — А граф Алессандро? — спросил Пьетро. Странно, — подумал он, — что я должен спрашивать сначала о нем, откладывая вопрос, ради которого я скакал все эти трудные лье. Но неважно. — Граф Алессандро, — повторил он, — расскажи мне о нем. Граф Алессандро в Риме старается замести следы своего предательства до того, как прибудет император. В Рокабланке остается только Андреа, и причины, по которым он там сидит, его не украшают. С тех пор, как господин Рикардо, да упокоится его душа, умер 3 года назад в Рокадаквилино, праздные языки постоянно связывают имена Андреа и госпожи Элайн. Говорят, в ней причина того, что Андреа задерживается здесь вместо того, чтобы ехать в Рим. Эти свиньи болтают, что эта связь началась еще до того, как умер сир Рикардо. Пьетро вновь удивился горькому уколу своей памяти. Поведение Элайн, ее моральные устои или отсутствие их его не касаются. И тем не менее, когда он вспоминал ту борьбу в темном коридоре, он вновь чувствовал себя как обманутый любовник или муж, которому наставили рога. «А почему?» — спросил он, заставляя свой голос оставаться спокойным. «Он не женится на госпоже. Она ведь теперь вдова?» «Он не может», — ответил Руфио. «Разве вы не знаете, что они двоюродные брат и сестра? Это запрещенная степень родства. Его святейшество запретил браки между родственниками в 4-м колене. Это мудрый запрет, потому что иначе все знатные роды окажутся в инцесте ради того, чтобы сохранять свои владения в руках одной семьи». Пьетро смотрел на круглое доброе лицо Руфио. Дальше откладывать было нельзя. Он должен задать этот вопрос, ради ответа на который он приехал, который прятал в глубине сознания последние его надежды. «А как поживает госпожа Ио?» — прошептал он. «Как вам сказать?» — начал Руфио и замолчал. «Мой господин», — произнес он наконец, — «я не знаю, как сказать вам это». Пьетро поднялся и уставился на него. «Там теперь есть ребенок, сир Пьетро», — выговорил Руфио. — «Сын. И госпожа на редкость счастлива. Говорят, что она целые дни поет». Пьетро почувствовал, что у него подгибаются ноги. Он сел очень медленно. «Я все еще могу осуществить мой замысел», — думал он. «Пробраться в Хелимарк, убить Энсу и взять Ио себе в жены. О, Матерь Божья! Как предал меня самый глубокий из всех женских инстинктов! Ио не Антуанетта. Она женщина, истинная женщина, и она может любить этого ребенка, хотя он зачат от презираемого ею мужчины. И все равно я могу сделать это, убить Энсо и весь остаток моих дней видеть его лицо в облике этого мальчика, жить с сознанием, что эта сладкая плоть, принадлежащая теперь мне, уступала в горячем экстазе потному телу этого зверя. Я думаю, что окажусь бессильным рядом с ней. Мне кажется, что эта мысль породит во мне отвращение, подобное отвращению Антуанетты, и прекрасная плоть Ио будет пахнуть порчей и скверной, и меня будет тошнить от ее поцелуя. О, Боже, Боже, какой я слабодушный дурак! Мне очень жаль, господин, — сказал Руфио. На его круглом лице была написана тревога. Пьетро вынул из пояса серебряную монету и положил ее на стол. «Не тревожься», — сказал он. «Ты только что спас жизнь, возможно, и мою тоже. Поехали». Он не вернулся на Сицилию. Вместо этого, поскольку все были уверены, что Фридрих в скором времени появится в Италии, Пьетро со своими людьми двинулся в направлении Венеции. Но перед этим он совершил один ранее непланируемый поступок. Он нанес визит госпоже Элайн. К его удивлению, она встретила его приветливо. Она была одета, как и положено вдове, во все белое. Этот цвет очень шел ей. Ее лицо было серьезным и спокойным. Глаза более не источали ненависть. Теперь в них был мир, приятие. И все равно она волновала его. При этих белых одеждах ее красота в мрачных залах замка смотрелась как плач. В ее взгляде, когда она смотрела на него, не было тепла. В ее взгляде не было вообще ничего, даже интереса. И все равно она волновала его. И вдруг он осознал: «Я могу полюбить эту женщину. Я сошел с ума. Даже думать об этом безумие. Я слишком одинок. После Ио, после утраты Ио, подобные фантазии рождаются слишком легко». Фантазии? Нет. С первого дня, когда я увидел ее, Элайн волновала меня. В ней есть что-то от Цирцеи. Если она ненавидит меня, это даже лучше. Все лучше этого полного отсутствия интереса. Она заживо хоронит меня под глыбами этого холодного безразличия. Я должен покинуть это место. Еще один день в этом зачарованном замке, и я утрачу свою душу. Однако он задержался на целых три дня. Он сопровождал ее к могиле Рикардо и преклонил колено позади нее, пока она молилась. Он сидел с ней за обеденным столом, и она разговаривала с ним с изысканной вежливостью. Часто она замолкала, и он не нарушал ее молчание. В таких случаях она, похоже, забывала о его присутствии. Уезжая в Венецию, он испытывал двойственное чувство. То, что он утратил Ио, было ужасно. Утрата была слишком горькой, чтобы ее можно было перенести. Но думать об Элайн было не так горько, и он думал о ней. Она вела себя с ним мягко и дружелюбно, вежливо, слишком вежливо. Ее учтивость была проявлением самодисциплины. Она училась снисходительности знатной дамы, которая всегда мягка и добра к тем, кто ниже ее, особенно к тем, кто ниже ее. Она не знала об изменении в его положении или не снисходила до того, чтобы упоминать об этом. Для нее он все еще был сервом. это причиняло ему боль. Он даже не был уверен, почему это причиняет боль. Но так оно и было. Боль застряла в его сердце, как колючка. Он не любил Элайн Синискула, хотя ее красота восхищала его. Он не любил ни одну женщину, за исключением одной, которую навсегда потерял. Тем не менее, Элайн уязвила его гордость. Он обнаружил, что долгий путь до Венеции придумывает разные планы, как унизить ее. И все эти планы, как ни странно, кончались одинаково, тем, что эта холодная и далекая красавица протягивала ему свои белые руки, предлагая свою любовь, что было чистой воды фантазией, и он знал это. Через 3 недели он добрался до Венеции. Там он провел еще один трудный год. Он утешался пьянством и азартными играми, с временными проблесками любовных интрижек. Потом он не мог припомнить ни лиц, ни имен своих партнерш. И все это не приносило утешения. Не раз он выставлял разочарованных женщин из своего жилища с тяжелым кошельком в руке в виде вознаграждения за то, чего не произошло, потому что в нем внезапно вспыхивало отвращение. И он ненавидел себя ненавистью, которую невозможно было утолить. Наконец, в конце 1220 года Фридрих прибыл в Верону. После долгого отсутствия он вновь вступил на итальянскую землю. Пьетро поехал встретить его. Ехал он с взятой взаймы роскошью, в сопровождении 20 вооруженных людей, предоставленных ему крупным венецианским банковским домом, который оплачивал его жизнь в Венеции. В ночь, когда он приехал, они с Фридрихом проговорили до рассвета, не как император с подданным, а как старые друзья. Узнав, что у Фридриха плохо с деньгами, Пьетро предложил ему заем в 1 000 000 тарнов из своего наследства, как только они доберутся до Сицилии. — Ты хочешь купить меня, Пьетро? — улыбнулся Фридрих. — В этом нет необходимости. Я обязан тебе своей жизнью. — Конечно, я возьму у тебя эти тарны. Вынужден взять. Но вне зависимости от того, предложил ли ты их мне или нет, ты получишь свое баронство. — Как обстоят дела в Риме, сир? — спросил Пьетро. — Лучше. После смерти Иннокентия там избран человек, с которым легче ладить. Примечание. Иннокентий III умер в Перудже в июле 1216 года. Незадолго до этого он открыл 4-й Латеранский собор словами: «Я хочу преодолеть вместе с вами этот перевал, прежде чем пострадаю». Он умер 56 лет от роду. Он был одним из величайших людей своего века, да и всех иных веков. Он мог бы быть блистательным королем или императором, к чему его таланты подходили больше, нежели к его положению главы Римско-католической церкви. Весь конфликт Фридриха с папством, да и вся реформация родились из надменной концепции Иннокентия, что церковь должна контролировать все грани светской жизни. Достаточно привести одну цитату. «Когда мы перешагиваем порог XIII века, мечта о мировом господстве, умершая вместе с императором, возрождается в политике папы. Перед нами встает фигура Иннокентия III, гордого римского патриция, знатока церковного права, который, заняв папский престол в 37 лет и используя временное ослабление империи, поднял власть папы на небывалую ранее высоту. Это при нем Западная Церковь подчинила себе Константинополь. Это он отлучал Англию и Францию от церкви. Это он организовал самый успешный из испанских крестовых походов. Это он добился от властителей Англии, Арагона и Португалии подчинения их стран Святому Престолу. Это он без колебаний сначала отлучил короля Иоанна, а затем, когда преступник подчинился ему, отменил хартию вольностей и отлучил от церкви баронов, которые ее поддерживали. Этот энергичный политик очистил от германцев Центральную Италию и Сицилию, стал хозяином Рима, предотвратил опасную оппозицию своему сицилийскому подопечному мальчику Фридриху, разжег ужасную гражданскую войну в Германии, а затем возводил на императорский трон и свергал с него на условиях наиболее выгодных римской церкви и, наконец, сокрушил самую грозную альбегойскую ересь в Южной Франции, а вместе с ней и культуру блистательного народа. Фишер. История Европы. Глава 22, страница 265. Конец примечания. Ганнори вполне соответствует моему представлению о хорошем папе. Конечно, он храбро пытается следовать примеру Иннокентия и требует от меня всего, что хотел получить тот старый коварный слуга Божий, но у него нет силы характера противостоять мне. Сейчас в Риме Герман Залце, великий магистр моего Тевтонского ордена, занят всеми приготовлениями. Он советует, чтобы папа согласился на мой трюк с присоединением Сицилии к империи путем коронования моего сына Генриха на сицилийском троне. В любом случае, это совершившийся факт. Отлично было придумано. Я клялся на всех поросящих косточках, которые эти старые негодяи выдают за святые мощи, что никогда не присоединю Сицилию к империи от моего имени. Они не обратили внимания на эту маленькую фразу Пьетру. А я перехитрил этих святош. Какое имеет значение, что Генрих становится королем, если ему всего 8 лет, и я должен править, как его опекун? Что ты думаешь об этом, Пьетро? Пьетро улыбнулся. «Только то, — сказал он, — что я молю Бога никогда не потерять ваше расположение, сир. Иначе вы устроите какой-нибудь фокус, благодаря которому я буду низвергнут в ад без ведома дьявола, только вашим приказом». Фридрих запрокинул голову и разразился хохотом. «Как хорошо ты меня знаешь, Пьетро!» «Это потому, что я знаю себя, сир. Мы родились в одном и том же месте, в один и тот же час, в один и тот же день. У моей матери начались схватки, когда она смотрела на родовые муки благородной и святой королевы, давшей вам жизнь». Фридрих уставился на него. «Ты можешь доказать это, Пьетро?» — вопросил он. Пьетро был несколько удивлен тоном, которым император задал этот вопрос. «Конечно, сир. Вашему Величеству нужно только спросить любого из старых жителей Иесси. Мое рождение и обстоятельства, сопутствовавшие ему, занесены там в церковную книгу. Святые отцы посчитали это чем-то вроде чуда и записали день моего рождения и день, когда меня крестили. Я думаю, что я единственный ребенок в Иессе, день рождения которого записан в церковной книге, ведь обычно записывают только дату крещения. Фридрих смотрел на Пьетру. Лицо его побледнело. «Вот, — резко сказал он, — причина того чувства, которое я испытывал к тебе почти с первого дня, когда тебя встретил. Ты не должен выезжать из дома, Пьетро, только в сопровождении моей охраны». «Почему, сир? — удивился Пьетро. — Как ты не понимаешь? Один и тот же день, одно и то же место, один и тот же час под воздействием одних и тех же звезд. Это делает тебя моим вторым «я». Все, что случится с тобой, почти наверняка в тот же момент обрушится и на меня. Охраняя твою жизнь, Пьетро, мой духовный брат, я охраняю мою собственную. Пьетро с трудом удержался от улыбки. Этот могущественный король, самый блистательный среди всех европейских монархов, человек, говорящий на семи языках и пишущий на девяти, владеющий всеми известными в мире науками, оказывается жертва самых невежественных предрассудков. Но уже через мгновение его острый ум насторожился. Фридрих назвал его своим духовным братом. Что такое по сравнению с этим титул барона? Если Фридрих II — величайший король христианского мира, то он, Пьетро Донати, отныне второй по могуществу человек в Европе, не боящийся никого, не страшащийся потерять расположение императора, не подвластный самым могущественным вельможам Италии. Фридрих никому не позволит тронуть и волосы на его голове.